Глава 34. Константин Титов. Я быстрым шагом шел по коридору отделения, едва контролируя нарастающее раздражение. Эмоции уже достигали критического уровня, и я чувствовал, как внутри все пульсирует от ярости и бессилия одновременно. Эта чертова ситуация с каждым часом становилась все более безумной, и я готов был свернуть шею любому, кто хоть как-то был причастен. Я совершенно не понимал, каким образом все это переплелось в одну гигантскую уродливую паутину. Сколько я ни ломал голову, не мог понять, как вообще Желтиков вышел на мою мать. Они были абсолютно разными людьми, из разных миров, без единой общей точки соприкосновения. Мама жила своей жизнью, нелюдимая, закрытая, с кучей своих внутренних заморочек. Андрей – нахальный, самоуверенный тип, с которым она вряд ли бы даже поздоровалась. А тут такая связь. Где и как они пересеклись? Не укладывалось в голове, почему все сложилось именно так. Что могло их объединить? Если Андрей и правда сошел с ума на почве своей навязчивой идеи быть цариной, то зачем ему понадобилась мать? Возможно, он как-то на нее вышел случайно, воспользовавшись ее состоянием и уязвимостью. И она, уже не до конца соображая, стала пешкой в его грязной игре. Я чувствовал себя как слепой котенок, который тычется носом в разные стороны, но никак не может найти хоть какой-то ясности. Никаких внятных объяснений, сплошные вопросы без ответов. Все казалось бессмысленным и хаотичным. Почему Андрей настолько уверенно действовал? Почему он так легко сумел добраться до ребенка, пробраться в больницу, угрожать Арине и теперь еще использовать мать как марионетку? Внутренний голос тихо шептал, что я просто не замечал очевидного. Возможно, все это началось намного раньше, чем мне казалось. Может, Андрей давно наблюдал за Ариной, изучал ее окружение, тщательно готовил почву, а я, занятый своими исследованиями и чувством вины, просто не видел того, что происходило прямо сейчас под моим носом. Но тогда получается, что мать для него была удобной фигурой, которую он смог использовать в своих целях. Он же даже не скрывал, что готов на все ради своей одержимости Ариной. Только вот каким образом они встретились? Может, он нарочно подошел к ней, представившись кем-то другим, а она, потеряв связь с реальностью, приняла его за доброжелателя? Или, может, он действовал не один? Рядом с ним есть кто-то еще, кто направлял всю эту ситуацию. В голове уже царил хаос. Я зашел в тупик, но одно я знал наверняка. Случайных совпадений здесь не бывает. Желтиков и мама были связаны какой-то конкретной ниточкой, которую я никак не мог найти. Ниточкой, от которой зависела жизнь моего сына и вся моя жизнь. Остановившись у поста медсестер, я окинул их напряженным взглядом, и те явно напряглись при моем появлении. «Где Лиля?» — рявкнул я, стараясь не выглядеть откровенным маньяком. «Медсестра, молоденькая, симпатичная, брюнетка». Одна из девушек заморгала, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. «Лиля? Она кофе пить пошла. Минут 10 назад. Может, чуть больше». Я кивнул и, не говоря ни слова, быстро направился в сторону аварийного выхода и лестничного пролета. За столько лет работы здесь я прекрасно знал места, где обычно прятались те, кто хотел побыть в тишине и выпить кофе вдали от суеты. Поднявшись на этаж выше, я толкнул тяжелую металлическую дверь и тут же увидел ее. Лиля сидела на ступеньках, согнувшись пополам и нервно потягивая кофе из бумажного стаканчика. Услышав меня, она дернулась так, будто ее током ударило, и резко подскочила на ноги, едва не пролив на себя напиток. «Господи, пожалуйста, поверьте мне, я тут вообще ни при чем», — выпалила она, вжимаясь в стену и испуганно щурясь. В ее глазах был такой откровенный ужас, что я невольно почувствовал нечто вроде сострадания. Девчонка явно не ожидала оказаться втянутой в такую грязь. Я внимательно посмотрел ей в глаза, пытаясь понять, врет она или нет. Вроде бы чуйка подсказывала, что нет, но я уже давно перестал доверять даже собственной интуиции. «Ты уверена?» — спросил я холодно, не сводя с нее глаз. «Арина сказала, что ты ее оставила, а потом уже появился тот урод и напал на нее. Согласись, тебя легко заподозрить в сговоре». Она замотала головой, словно испуганный ребенок. «Ну, конечно! Я бы никогда такого не сделала! Вы что? Я вообще ничего не знаю, клянусь! Я просто кофе пошла пить, честно!» Я сделал шаг к ней ближе, и она снова испуганно прижалась спиной к стене. «Тогда где ты была, когда моего сына украли из палаты? Можешь объяснить?» Она на секунду замолчала, а потом отчаянно выдохнула, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «В морге я была!» — выпалила она на одном дыхании. «Я там подрабатываю, иногда подменяю девчонок, когда некому работать!» Я поднял бровь и скрестил руки на груди, чувствуя, как внутри начинает нарастать странное напряжение. «То есть чисто теоретически у тебя была возможность, да?» «Нет, какие возможности? Я бы не причинила вред ребенку!» Тут же возмутилась она, но потом резко замолчала, словно вспомнила что-то важное. «Что? Говори!» — рыкнул я, подходя еще ближе. «Я не уверена!» — прошептала она, избегая моего взгляда. «Говори!» — я повысил голос, отчего девушка вздрогнула и, зажмурившись, быстро выдохнула. «Ко мне парень приходил. Он у нас в платном отделении на МРТ работает. Игорь его зовут. И сегодня он приходил, как раз когда я повела Арину в душ. Попался, гаденыш. Ты хочешь сказать, что твой парень был здесь оба раза?» Уточнил я, чувствуя, как злость внутри закипает с новой силой. Она нервно кивнула, явно боясь моего взгляда. «Да». «Имя и фамилию?» Резко рявкнул я, а девушка, испуганно сглотнув, тут же затараторила, выдавая полные данные, включая даже домашний адрес. Я судорожно записал все на телефон и тут же отправил Дамиру с пометкой «Срочно проверить». Нет, сообщения было недостаточно, нужно было позвонить, меня буквально разрывало. Пальцы нервно дрожали, когда я набирал Дамира и быстро рассказал все, что узнал. «Понял тебя, Костян», — коротко ответил он, а потом вдруг резко сменил тон. «Так, братан, собирайся быстро, я заберу тебя через 10 минут. Выходи». «Что? Куда? Ты что-то нарыл?» Я аж подпрыгнул на месте. От внезапной перемены настроения внутри все сжалось. «И да, и нет. В общем, поедем сейчас, расскажу по дороге. Парни уже ждут на стоянке. Поедем тем же составом. Мать определили?» «Ну, да, наверное». «Отлично. Я отправлю присмотреть за ней Анвара, сам предупрежу главврача. Давай руки в ноги, жду тебя через 10 минут на стоянке. Пошевеливайся!» Я отключил звонок, чувствуя, как внутри снова вспыхнула надежда. «Мы явно напали на след, совсем скоро все раскрутим. Я это чувствовал всеми фибрами души». Развернувшись, я снова рванул по коридору, практически сбивая по пути медперсонал, который уже откровенно шарахался от меня по углам, словно от сумасшедшего. Хотя, наверное, выглядел я сейчас именно так. Плевать, хоть клоуном, лишь бы все было не зря.